Глава 5. Майами, 1982. К 1982 году дела в Майами шли из рук вон плохо. После расстрела в Дейдленде прошло 3 года. Убийств становилось все больше. Наркобизнес процветал. Южную Флориду еще лихорадило от последствий событий 1980 года, когда на полуостров хлынули 125 тысяч кубинских беженцев, тысячи из которых на Кубе сидели за решеткой. Они пополнили ряды воинственных и вспыльчивых кокаиновых ковбоев. Каждый Новый год приносил рекордное количество убийств. В 1979-м 349, в 80-м 569, в 1981-м 621. Медицинский отдел окружной прокуратуры был вынужден приобрести еще один холодильный фургон. Количество трупов росло не по дням, а по часам. Ввоз кокаина тоже достиг рекордного уровня. А страна расплачивалась за наркотик миллионами. Они утекали за границу. Банки повсеместно отмывали наркодоходы. В 1980 году в результате расследования, совместно проведенного таможенным и налоговым ведомствами, в аэропорту Майами была арестована молодая колумбийка, пытавшаяся вывести наличными 1,5 миллиона долларов в 6 коробках из-под игры «Монополия». Однако этот рекорд был превзойден уже через 3 месяца, когда в аэропорту Опа-Лока к северу от Майами полиция перехватила 1,6 миллиона. Некий делец собирался вывести деньги в Колумбию на личном самолете. Контрабандисты завалили банки миллионами долларов. Их несли в чемоданах, в картонных коробках, в полотняных мешках. Банковские служащие смотрели на все сквозь пальцы. Таможенники подсчитали, что через Южную Флориду в 1981 году вывезли 3,2 миллиарда неучтенных долларов. Кое-кого арестовали, но попадалась в основном мелкая сошка. Кокаиновые короли в полнейшей безопасности отсиживались в Медельине. Смерть, деньги, наркотики, смерть. Эта страшная, бьющая по нервам круговерть порождала в городе страх. Страх этот множился слухами. Обстановка накалялась. Майами, буквально нашпигованный оружием, мог взорваться в любую секунду. В декабре 1981 года лидеры городских общественных групп обратились в Белый дом с просьбой оказать городу правительственную помощь. Их просьбу удовлетворили. 28 января 1982 года президент Рональд Рейган объявил о создании правительственной комиссии для координации сил по борьбе с наркотиками в Южной Флориде. Вице-президент Джордж Буш возглавил работу комиссии. Его группа получила название «Спецотряд по борьбе с наркотиками». Почти 2 миллиона жителей Южной Флориды несут из-за наркотиков непосильное финансовое бремя. Кроме того, попирается право, гарантированное им Конституцией. Право жить мирно, не страшась угроз, сказал в своей речи Рейган. В Южную Флориду прибыло множество призванных правительством специалистов. 130 таможенников, 60 агентов УБН, 43 агента ФБР. Помимо этого, Бюро алкоголя, табака и оружия послало 45 агентов, чтобы остановить распространение оружия среди населения. Агенты налогового ведомства проверяли, где, как и кем отмываются деньги. Самолеты контрабандистов теперь преследовали боевые вертолеты «Кобра», находящиеся на вооружении американской авиации. Для обнаружения самолетов использовалась система радарного слежения «Соколиный глаз Е-2С», принадлежащая ВМФ США. Военные моряки получили распоряжение обследовать суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков. «Кавалерия спешит на помощь! Заждались!» — под таким заголовком вышла статья в «Майами Херальд». Но в коридорах власти Майами, где можно было получить истинное представление о том, как идет борьба с наркотиками, хвастаться было особо нечем. Приток наркотиков остановить не удавалось. Прокуратура вела все обвинительные дела, курировала действия УБН, таможни, прочих государственных организаций, принимавших участие в кокаиновой войне. Но тут катастрофически не хватало людей. Лишь 7 штатных прокуроров занимались делами о наркотиках. Все они рассматривались порознь. Никто не удосужился проникнуть в механизм кокаинового рынка, не проследил цепочку от арестованного мелкого торговца к вершине пирамиды. Никто не сложил фрагменты картины воедино. Главной целью стал захват денег и наркотиков. Главным козырем на пресс-конференциях килограммы белого порошка, предъявленные публике. У полицейских развилось количественное мышление. Разумеется, значимость арестованных наркодельцов тоже была немаловажна, но здесь к китам и акулам причисляли мелкую рыбешку, тех, кто ввозил не более 100 килограммов в месяц. Казалось, никому и в голову не приходило, что есть на свете люди, считающие кокаин тоннами. Истинную роль Пабло Эскобара и Хорхе Очоа в полиции знали немногие. Впрочем, истина слегка приоткрылась в аэропорту Майами весной 1982 года, когда трое таможенников приступили к обычной проверке груза, прибывшего из Медельина. Осведомитель давно указывал на колумбийскую грузовую авиакомпанию «Transportes Aéreos Mercantiles Panamericanas», сокращенно «Тампа». Он утверждал, что компания греет руки на наркотиках. Примерно в это же время УБН получил из Колумбии сигнал, что в Майами ожидали большую партию наркотика из Медельина. Кокаин следовало искать в коробках с джинсами. 3 таможенника из Майами и представить себе не могли, какая их ждет находка, когда 9 марта 1982 года пошли проверять рейс «Тампа» из Медельина, прибывший в 3:15. На складе «Тампа», неподалеку от «Боинга 707», уже громоздились на поддонах 100 картонных ящиков с надписью «Одежда». Завидев инспекцию, грузчики отошли от коричневых коробок подальше. Таможенники заметили, что часть коробок заклеена желтой пластиковой лентой, а часть – белой. Кроме того, в нос ударил резкий запах эфира. Инспектор Тони Кнапик проделал отверткой дыру в коробке с белой лентой. Из-под надписи «джинсы» посыпался белый порошок. Стоящий рядом с ним инспектор Джерри Дрангхон тут же радировал Ванну Капсу, командиру таможенной группы по борьбе с контрабандой. «Привет, шеф, там Тампа подарочек подкинула», — сказал Дрангхон. «Похоже, хороший груз. Грузовик прихватите, тут много». Капс немедленно вызвал подкрепление и велел окружить склады Тампа. Таможенники меж тем обследовали остальные коробки. Под желтой лентой и в самом деле были джинсы, а 22 коробки с белой лентой были заполнены кокаином. Белая лента явно и примитивно символизировала цвет наркотика. 5 коробок оказались просто засыпаны доверху и весили по 88,5 килограмм каждая. Остальные 17 коробок были забиты килограммовыми шарами. Кокаин пришел в типичной колумбийской упаковке. На шарах, обернутых в желтый полиэтилен, виднелись шифрованные надписи «RC», «ТОТО», «М1», «X100». От количества кокаина захватывало дух. На глаз определили килограмм 230. Потом поняли – бери выше, 500-800. Окончательный вес груза оказался 1771,5 килограмм, почти 2 тонны чистого кокаина. Стоимость его превышала 100 миллионов долларов. Рекорд США оказался превышен вчетверо. Главное же, прояснился истинный размах колумбийского кокаинового бизнеса. Одному дельцу в жизни не собрать 2-тонного груза. Тут нужны общие усилия. Захваченная партия наркотика подсказывала, колумбийские перекупщики сотрудничают друг с другом в масштабах, какие полиции США и не снились. Любые предположения о колумбийской наркосети меркли перед 2 тоннами кокаина. Полиция пришла к выводу, что груз собран 15 отдельными группами перекупщиков. УБН впервые увидела тень хищника. Глава 6. Джонни Фелпс. Джонни Фелпс, назначенный ответственным представителем УБН в Колумбии, приехал в Боготу в середине 1981 года. В штаб-квартире, а также в филиалах в Кали и карибском портовом городе Барранкилья тогда работало в общей сложности 13 человек. В Медельинском бюро – 1. Фелпсу было 37 лет, и в центре считали, что он идеально подходит на роль борца с наркобизнесом. Рост – 1,93 м. Рыжеволос, круглолиц, говорит в растяжку, по-техасски, легко сходится с людьми. Ходил он обычно в темном костюме, черных ботинках и был определенно хорош собой. По-испански говорил безукоризненно. Родился он в бедной семье на западе Техаса, бегал по деревне в драных портках, а испанского нахватался у батраков-мексиканцев. В управлении по борьбе с наркотиками он ведал в основном контрабанды героина и марихуаны на мексиканской границе. По служебной лестнице поднимался с невиданной скоростью, перескакивая через ступеньки. Работая тайным агентом, охотно прикидывался перед торговцами наркотиком этаким простачком гринго. Лицо по-младенчески наивное. Такого сам Бог велел ободрать, как липку. Настоящий же Фелпс прекрасно знал нравы улицы, был упрям, честолюбив и обладал редкой целеустремленностью. Пустословия не любил, не тратил время на анекдоты и никчемные разговоры. Если кто из подчиненных расслаблялся, он выказывал недовольство, резко и недвусмысленно. Стиль его работы не изменился и в Колумбии. Сразу по приезде Фелпс удостоверился, что во главе угла будет кокаин, и велел своим эмиссарам всецело посвятить себя слежке за кокаиновыми дельцами. Он хотел знать все досконально. Кто торгует, какими партиями, по каким расценкам, куда переправляют груз. Скоро стало понятно, что преследовать торговцев наркотиком отнюдь непросто. Взятки настолько развратили правительственные войска и полицию, что они практически бездействовали. Больше всего удручало Фелпса, что ответственные государственные деятели попустительствуют наркобизнесу. Они не усматривали в торговле марихуаной и кокаином большой беды. Вот незаконное ношение оружия – это да. Ну а эти что, торгуют помаленьку. Кому плохо от контрабанды? Резидентом Фелпса в Медельине был 32-летний Эрл Чавес. Медельинское бюро открылось за несколько месяцев до прибытия Фелпса в Боготу. У Чавеса, как и у Фелпса, работы было не в проворот. Ни секретаря, ни картотеки, ни машинистки. Работал он по 14 часов в сутки, без выходных, а дело едва сдвинулось с места. Не успел Чавес приехать в Медельин, как местная полиция и агенты службы безопасности принялись уверять его, что из Медельина в Штаты регулярно уходят партии кокаина весом от 2 до 5 тонн. Чавес поначалу не поверил и сообщение это начальству не передал. Боялся, что засмеют. «В Вашингтоне, наверное, решат, будто я сам эту дрянь нюхаю», — подумал Чавес. И он принялся отыскивать главных медельинских дельцов. Разделил всю эту братву на 2 группы — крупные перекупщики и прочая шушера. Первые — 10 семейств под предводительством Эскобара и Очоа могли собрать огромные партии кокаина, оплатить и организовать перевозку. Мелюзга стремилась присоединиться к грузам крупных перекупщиков. Добавляли кто по 1-2 килограмма, кто по сотне. Перекупщик звонил в ресторан или в гостиницу и скликал всех, кто желает добавить груз. И тогда все спешно упаковывали порошок в шары и надписывали особым цветовым и знаковым шифром. Эти надписи и увидят потом таможенники на джинсовом кокаине в Майами. У самого перекупщика и его сбытчиков в Майами, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке или в любой другой точке штатов имелся список шифров – и они отчитывались за каждый килограмм. За 2 года работы в Медельине Чавес завел там 6 осведомителей. Все они были убиты. Стоило человеку переступить порог бюро, Чавес поспешно говорил: «УБН очень ценит вашу помощь и поддержку, но старайтесь не общаться с нами напрямую. Работайте скрытно, никаких сделок не заключайте». Увы, никто его не слушал. Двоюродный брат Пабло Эскобара, потерявший в Перу все до последней нитки, тоже пришел и нанялся в осведомители. Чавес дал ему немного денег и посоветовал вести себя поосмотрительнее. Тот сразу отправился к Эскобару и попытался заключить с ним сделку. Нашли его голым, со связанными за спиной руками. 6 пуль прошили его на вылет. Зять Хорхе Очоа, летчик, тоже совершил ошибку. Он звонил Чавесу по телефону и встречался с агентами УБН на людях. Наемные убийцы, по наущению Очоа, встретили его в аэропорту после посадки. Полиция нашла труп с выдавленными глазами лишь несколько дней спустя в канализации. 6 полицейских круглые сутки охраняли Чавеса, его жену Джулию и 3 малолетних детей. На работу он ездил в джипе с полицейским эскортом. В ногах был спрятан автомат. Он постоянно носил 9-миллиметровый пистолет и револьвер 38-го калибра. Охрану брал с собой повсюду. В полиции ему говорили: «Тебя тут каждая собака знает». Сомневаться в этом не приходилось. Однажды некий делец раззвонил по всему городу, что прослушивает телефон Чавеса. Чавес немедленно пригласил специалистов обследовать здание. Подслушивающие устройства оказались в телефонном аппарате, в кабинете и возле дома. Одно из донесений, переданных Чавесом в Боготу, было найдено в сумочке жены наркоторговца, арестованной в Майами. Брак Чавеса особой прочностью не отличался и раньше, до службы в Медельине, а здесь семья распалась совсем. Винить жену не стоило, в Медельине ей жилось не сладко. А Чавесу, несмотря ни на что, нравилась беспокойная жизнь. Работа была интересна и важна, он узнавал детали, факты, неизвестные дотоле никому. Наркодельцов в этом городе встретишь повсюду, он видел их. То в ресторане, то на дискотеке, то в гостинице. А Чоа был завсегдатаем скачек и конных выставок. Другой крупный перекупщик, Хосе Окампо, любил корриду. Чавес ежедневно слушал обрывки их разговоров с майамскими сбытчиками. Они уточняли, каким клиентам отправлять шары с таким-то и таким-то шифром. Сделки совершались прямо на глазах. УБН постоянно получала из Медельина важнейшую информацию. А когда в Боготе появился Джонни Фелпс, Чавес мог быть вполне уверен, что информация эта попадает в надежные руки. Джонни Фелпс очень боялся за жизнь своих эмиссаров, в особенности за Чавеса. Старался заезжать в Медельин как можно чаще, всячески выражал свою признательность. Но это тоже было делом непростым. Главное было уберечь Чавеса от пули. Фелпс искал способ показать контрабандистам, что с УБН шутки плохи. Такая возможность представилась в феврале 1982 года, когда некий торговец марихуаной с северного побережья похитил 2 агентов УБН и пытался убить их неподалеку от Картахены. Люди не пострадали, но Фелпс с помощью полиции перекрыл все дороги и продолжал поиски до тех пор, пока не поймал преступника. Этот случай снискал большому американцу с мексиканским акцентом славу среди колумбийских полицейских и вызвал неподдельное уважение у его собственных служащих. Как говорил позже один из его подчиненных, Джонни Фелпс дело знает. Глава 7. Золотой век картеля. 18 апреля 1981 года перед приездом в Боготу Джонни Фелпса молодые колумбийские короли кокаина устроили встречу в верхах на побережье Карибского моря, неподалеку от Баранкильи. Здесь находилась ранчо Хорхе Очоа, асьенда Вера Круз. На повестке дня стоял вопрос о дальнейшем расширении кокаинового бизнеса. У клана Ачоа накопилось столько кокаина, что они искали все новых и новых путей для переправки наркотика за границу. Почетным гостем навстречу пригласили Карлоса Ледера. Его позиции на Норманский пока были прочны, но он, подобно Ачоа и Эскобару, понимал, что пропускная способность крошечного островка не удовлетворяет возросший спрос на американском рынке. Дельцам не хватало самолетов, летчиков, а главное – новых контрабандных путей. На Асьенде Веракрус молодые короли упрочили взаимовыгодные связи, начало которым положила встреча на Норманский. Так постепенно возник союз, известный ныне как Медельинский картель. На встрече Ачоа представил свои планы по организации новых путей и рынков сбыта. В 1980 году он установил в Аканди, на северо-западе Колумбии, недалеко от границы с Панамой, систему радионавигации дальнего действия. Благодаря этой системе с взлетно-посадочной полосы на Асьенде Веракрус можно было осуществлять любые полеты. Будучи более 1,5 километров длиной, взлетная полоса годилась даже для больших грузовых самолетов. Ачоа с Эскобаром обсуждали совместные партии груза, распределяли обязанности, чтобы максимально контролировать наркосеть. Эскобар главенствовал в промышленном производстве наркотика и обеспечивал безопасность. В его ведении находились лаборатории и скупка кокаиновой пасты. Он давал взятки и в случае необходимости устранял неугодных для картеля людей. Ледеровское предприятие на Норманский все еще приносило колоссальные доходы, но теперь оно уже не было в своем роде уникальным. Правда, Ледер поддерживал прочные связи со сбытчиками, и на него работали пилоты со всех островов Карибского бассейна и со всех концов Соединенных Штатов. Его записная книжка вспухла от адресов и телефонов, и он по-прежнему оставался незаменимым советчиком. Но на престол кокаинового извоза неумолимо восходил Хорхе Ачоа. Радиолокационный маяк в Аканде, взлетная полоса на ранчо и грандиозная сеть американских и колумбийских летчиков с самолетами не имели аналогов в кокаиновом бизнесе. Картель процветал. После встречи в верхах лишь один из майамских сбытчиков принял с борта нескольких самолетов ни много ни мало 19 тонн наркотика и, разумеется, распространил их по стране. Рекорд Эда Уорда за предыдущий год, жалкие 3,3 тонны, был перекрыт и забыт. А ведь кроме рынка Майами существовала сеть сбытчиков в Луизиане, в Алабаме, в Теннесси и в Джорджии. И все они регулярно принимали по 450 килограммов кокаина. Картель рос не по дням, а по часам. Но все же в истинно международную организацию он превратится лишь несколько лет спустя, когда сотрудничество Эскобара и Ачоа обретет небывалый размах. Однако укрепление этого союза сопровождалось нескончаемым кровопролитием. Медельинская полиция была бессильна остановить насилие и убийство. В 1982 году город превратился в вотчину кокаиновых королей. Полиция и политики брали взятки и держали язык за зубами, иначе их ждала смерть. Контрабандистам старой закваски в новой системе места не осталось. Они, за редким исключением, мирно сдали позиции. Для конкуренции с молодым племенем им не хватало смекалки и воли. Большинство ушло в отставку, остальные свыклись с подчиненным положением при детях и племянниках. Горстку непокорных силком принудили уступить дорогу или попросту с нее убрали. Наступила новая эра. Вместо одиночек шла стая. Поначалу отличить королей от прочих, праздно шатающихся нуворишей, было довольно трудно. Пабло Эскобар обожал автогонки и выставлял на городских соревнованиях целую команду с полной экипировкой и машинами. Хорхе Ачоа, как и старик Фабио Ачоа, любил и держал прогулочных лошадей на больших конюшнях. Юный Фабио Ачоа, брат Хорхе, мнил себя тореадором. Впрочем, город кишмя кишел подозрительными личностями, которые сорили деньгами направо и налево, поэтому ежедневные траты кокаиновых королей не особенно бросались в глаза. Деньги текли в город рекой, и молодые дельцы тратились на перегонки. Наступил золотой век. Конторы, жилые дома, гостиницы, дискотеки росли как грибы. Они проникли даже в живописные южные пригороды Медельина. Наркодельцы скупали самые красивые в городе здания. Строили шикарные виллы, стремясь превзойти друг друга в роскоши. Как-то раз некий домовладелец услыхал стук в дверь и увидел на пороге парня лет 25, увешанного золотом и бриллиантами. Гость вежливо осведомился, нельзя ли купить этот дом. Отнюдь не желая продавать, да и не приняв парня всерьез, хозяин шутливо ответил, что запросит никак не меньше миллиона. Гость тут же сунул ему в руку чемодан. Пересчитайте. Торговцы кокаином предпочитали мебель в стиле Людовика XIV, безвкусную и олиповатую. Чем причудливей, тем лучше. Над каминами вешали изображение Христа с кровоточащим сердцем. Дельцов вело одно всепоглощающее желание – купить на свои деньги положение в обществе, стать уважаемыми людьми, аристократами-земляками. Карлос Ледер тоже прожигал жизнь в Колумбии. В 1980-м ему стукнуло 31 год. Он снова развелся, и миллионы жгли его холостяцкие карманы. Ледер решил употребить их с толком. Помочь родному городу Армения, покинутому им 15 лет назад. Армения находилась почти в 300 километрах к югу от Медельина, в центре колумбийского кофейного края. Жизнь здесь точно застыла на месте, тоскливая и убогая. Впрочем, несмотря на царившую в городе скуку, здешнему достатку мог позавидовать каждый. Денег у фермеров куры не клюют, только держали они их под спудом, ни во что не вкладывали. И в городе показывались нечасто, ну, только если нужда погонит. Трактор купить или какую-нибудь мелочь. Ледер совершал набеги на Армению с 1979 года. Появлялся внезапно с хлыщеватыми, ну, под стать ему самому, дружками. Приедут, погудят, покутят. Ледер откроет пару-тройку предприятий, а главное, предстанет перед публикой сотрясателем основ и двигателем прогресса. Машины Ледера, со свистом летящие мимо пешеходов, блеск его золотых украшений, фанфаронство дружков – все составляло некий ореол удивительной, неповторимой личности. Он говорил на многих языках – по-английски, по-немецки, по-португальски и по-итальянски – и никому ничего не объяснял. А в 1981 году начал скупать у фермеров огромные земельные участки к северу от города и объявил, что намерен построить тут гигантский туристический комплекс в баварском стиле. Нанял скульптора-колумбийца, чтобы тот отлил бронзовую статую Джона Леннона в 1,5 человеческих роста. Главный Битл, по замыслу Ледера, должен был стать композиционным центром комплекса. Карлос Ледер расхаживал по своим владениям в защитном шлеме и сапогах, разглагольствуя об экономике. В городе он скупал жилые дома, здания государственных учреждений и частных фирм, отчего повсеместно началась спекуляция земельными участками, и цены на землю выросли втрое. Штаб-квартира Ледера, Цебу Киндио CA, находилась на Авениде Боливар. Эта компания-учредитель учреждала все подряд. И вскоре рядом на огромной стоянке уже теснились разнообразные машины. Бронированные фургоны, мерседесы, юркие гоночные порши и длиннющие лимузины. Машины подкатывали и отъезжали в любое время дня и ночи, оглушая треском пустынные улицы Армении. Как-то друг детства спросил у Ледера, откуда у него столько денег. «А я в Нью-Йорке работал в ресторанах», — ответил он. «Потом машины продавал, потом самолеты, тоже в Штатах». За последующие 3 года Ледер всякий раз придумает на этот вопрос новый ответ. Иногда даже полуправду скажет. Подростки в Армении ходили за ледером хвостом, точно завороженные. Даже причесывались на прямой пробор, подражая своему новому кумиру, Дону Карлосу. А женщины уверовали, что он им послан небом, обворожительный, изысканно вежливый, элегантный. Маменьки поначалу привечали его не меньше, чем дочки. А когда хватились, было уже поздно. Дочки стали наркоманками, а четверо или пятеро забеременели. Но начиналась новая жизнь весело. Ледер осуществил вековую мечту земляков. Рано покинул родные стены, нажил огромное состояние и вернулся на коне. Пабло Эскобар не особо жаловал Ледера из-за его теперь уже явной наркомании. К тому же Ледер на каждом шагу городил глупости. Хвастался, будто пожертвовал кучу денег партии либералов на поддержку кандидатов в президенты. Таким образом, он прилюдно связал свое имя, а заодно и имена соратников-контрабандистов, с колумбийской политической системой. Разумеется, все дельцы стремились влиять на власть имущих, но только Ледер бахвалился этим почем зря. Эскобар называл его не иначе, как «бакон», то есть «трепло». Ледер вел себя неблагоразумно, но сам Эскобар превзошел всех и вся. На выборах 1982 года он прошел в колумбийский конгресс от Энвигада в качестве дублера. Когда основной представитель от Энвигада Хайра Ортега болел или просто отсутствовал, Эскобар его замещал. Богатейший торговец наркотиками заделался конгрессменом. Эскобар и Ортега поддерживали сенатора Альберто Сантофимио Ботеро, одного из столпов либеральной партии, который обладал колоссальной властью и влиянием. Сантофимио, любимый политик кокаинового картеля, стал символом коррупции колумбийской политической системы. Эскобар служил Сантофимио верой и правдой. Еще до выборов его имя много значило в трущобах Северного Медельина. А теперь же он стал Доном Пабло. Невысокий, располагающий к себе крепыш в простых хлопчатобумажных штанах и тенниске, с золотыми в алмазах часами фирмы Rolex, добрый гений Энвигада. Устанавливал прожектора на футбольных полях, строил катки для любителей роликов и раздавал в трущобах 20-долларовые бумажки. Вскоре он уже вел на радио постоянную передачу «Гражданские права вступают в права». Имелась у него и социальная программа «Медельин без трущоб». Он объявил, что намерен построить жилой массив на 1000 бедняков на пустыре в северной части города и назвать его собирался соответственно «Поселок Пабло Эскобара». Репутацию ему создавал целый сон барзаписцев, которым Эскобар платил из своего кармана. Журналисты-лизоблюды рисовали публике этакого скромнягу, выходца из народа, радеющего о куске хлеба для бедняков. Ведущий колумбийский журнал «Семана» «Неделя» называл Эскобара «земляком Робин Гудом». О занятиях Эскобара в статье упомянуто вскользь, приведены лишь его собственные слова. «С 16 лет я сдавал в аренду велосипеды, потом занялся куплей-продажей автомобилей, а теперь вот землю приобрел». О кокаине молчок. Эскобар одурачил многих, но не полицию. Там знали, что в душе он по-прежнему хладнокровный убийца, начинавший преступную карьеру с 5 килограммов кокаина за пазухой и автомата в руках. Конечно, теперь он от мокрых дел отошел, но рук не отмыл. Для многих у него находилась грязная работа. Он отвечал за благополучие картеля, которое немыслимо без убийств и насилия. Обид Эскобар никогда не прощал, мстил кроваво и беспощадно. 1982 год выдался для агента УБН Эрла Чавеса беспокойным. После захвата кокаина с рейса Тампа вашингтонские начальники призадумались и стали, наконец, считать наркотик на тонны. Контрабандист с грузом, зашитым в подкладку штанов, уходил в прошлое. Нынешние напоминали, скорее, международных предпринимателей, занятых большим бизнесом. Как и прежде, мелкие перекупщики догружали свой кокаин в крупные партии Эскобара и Очоа, и те ревниво следили, чтобы никто не пускал наркотик в обход картеля. Они страховали малые грузы и никогда не отсылали партию, если на складах не имелось соответствующего количества кокаина для замены в случае захвата партии. Изобретателям этой системы страхования агенты УБН придумали кличку «Медельинские Ллойды». Торгуя через картель, мелкие дельцы не рисковали практически ничем. Эрл Чавес понимал, что Эскобар, семейство Очоа и их приятели пытаются взять рынки сбыта в свои руки. Настоящий картель выбрасывает на рынок лишь столько продукта, сколько необходимо для сохранения высоких цен. И они получали баснословные прибыли. В феврале 1983-го килограмм кокаина в Медельине приобретался за 8 тысяч долларов, а в Майами уходил за 42 тысячи долларов. Кроме того, картель вел разработку нового продукта, возлагая на него большие надежды. В середине 1983-го Чавес сообщил, что 80% медельинских наркоманов переключились с кокаина на базуку, пригодную для курения разновидность коковой пасты, грозившую быстрым привыканием. Это повальное увлечение вызвало резкий скачок цен, и вскоре базука стоила в Медельине дороже кокаина. В то же время цены на кокаин снизились до 5000, верный признак перепроизводства. Снизив цены, наркодельцы открыли новый, необъятный рынок сбыта. Кокаин стал доступен простому люду. Это произошло и в Штатах, но несколько позже. Снижению цен на кокаин тут предшествовало появление другого кокаинового полуфабриката – крека. Он чище, чем базука, и чреват еще более быстрым привыканием. Новые наркотики и низкие цены на кокаин – результат деятельности медельинского картеля, который в начале 80-х годов перенасытил рынок. Летом 1983 года на любой улице Майами можно было достать чистейший кокаин по небывало низким ценам. Всего 14 тысяч долларов за килограмм.